Граф Дин все еще никак не мог решить, касаться ему камней или нет. Все-таки вот так и сразу выставить всю свою жизнь на просмотр любому коллеге, на такое пойти было сложно. А Шуэ славу терять было нечего. Хорошо, показывайте мне, как и куда надо смотреть, или что делать, дабы просматривать жизни и деяния выбранных мною личностей. Историк указал рукой на самое большое кресло, которое вполне могло вместить великана. Сюда, пожалуйста, руку приложите к камню, глаза к этим окулярам. Он подстроил расстояние между окулярами для глаз Баюнга. Вот, хорошо, теперь просто говорите нужное вам имя, вход свое собственное, и называйте интересующий вас возраст. После чего уже при просмотре корректируете вот этим регулятором в другой руке скорость показа. Полные сутки наблюдаемого объекта можно проскочить на максимальной скорости за 10 секунд. Колесико проворачиваете вниз, кадры бегут в обратную сторону. С виду действо и в самом деле простое до безобразия, но зато какую тайну за собой скрывало. И, наверное, от осознания этого голос великана подрагивал и срывался, когда он назвал имя своего отца. Шую Стрит, урожденный долины Ромашек, 60 лет. Судя по названному возрасту, он решил просмотреть вначале некий особенный момент в семейной жизни, который был знаком только ему и Баюнгу, давшему ему жизнь. Вероятно, они вместе в тот год делали нечто важное и таинственное. И судя по всему, наблюдатель видел стопроцентную правду. Великан то краснел, то бледнел от эмоций. Потом сделал паузу, оторвавших от окуляров и многозначительно глянув на коллегу. Мол, я в шоке. Системные блоки не врут. И опять продолжил наблюдение, указав на этот раз другой возраст отца, 75 лет, и пояснил. Именно тогда он меня и спрятал в саркофаге. Минут через пять добавил. Ага, все понятно. Еще через пять минут опять побледнел от переживаний, а с губ сорвались ругательства. Твари, подлые твари. Историк с некоторой опаской сделал шаг назад и обратился к Святозарову. Ваше сиятельство, если что, вы сумеете успокоить вашего друга, а то здесь уже не раз были случаи неконтролируемой ярости во время просмотров. Неприятно, без сомнения, видеть, когда твоих близких подло убивают твои же соратники. А ортодоксы частенько применяли подобную тактику ложного террора, пытаясь завлечь таким подлым способом в свои ряды новых сторонников-мстителей. Успокою, не волнуйтесь, постарался Дмитрий ответить с уверенностью, а сам решил готовить нечто наиболее действенное из своего магического арсенала усыпляющих структур. Такого великана, если он сорвется с катушек, не сразу остановишь. Тут в зале появился трибун решающий, на нем все еще был боевой скафандр, разве что крафа оружие успел сбросить. Он не шел, а летел на доске, весьма похожей на скейт, только пошире, массивнее и без роликов. Так что к установке вокруг камней памяти он примчался чуть ли не со скоростью звука. О, уже просматриваете, начал он на подлете. Ну и отлично, Дин, тут такое дело, Ситиньялла хочет с тобой попрощаться. Его частичка ждет нас в саду. Заинтригованный граф готов был отправиться сразу, но следовало вначале разобраться с представителем мира Ба. Шу, ты как? Он деликатно похлопал великана по плечу. Держишь себя в кулаке, контролируешь эмоции? Тот отстранился от окуляров, и кресло под ним натужно скрипнуло. Вполне. Он несколько сердито покосился на архивариуса, который даже не почесался, привычный ко всему. И я все слышал, можешь идти. Кстати, потом я и наши встречи проверю, на всякий случай, и только после того начну просматривать кое-кого как из наших ортодоксов, так и из полевых командиров армии реформаторов. Есть у меня несколько ключевых кандидатур. Добро, не забывай вести записи, напомнил Дмитрий, собираясь идти, но Крафа сдвинулся на доске чуть назад и предложил встать перед ним. Она и двоих потянет. Правда, высота будет не более полуметра над поверхностью. Когда союзник встал на доску, Крафа придержал его за плечи, чтобы помочь сохранить равновесие. Тронулись плавно и в первый поворот вписались вполне сносно для первого раза. «Самому легче, лучше маневрировать», — сказал трибун. «А по поводу водоформа, так он собирается какие-то подарки сделать для твоей сестры Елены». На мои попытки что-нибудь выпросить в помощь для решения глобальных задач ответил. «Обойдетесь, сами справитесь. После такого ответа не поспоришь», — заметил Дин. И так трудно оценить его помощь при зачистке миров от колоний людоедов. И подумал, подарок, но что моей сестре может понадобиться, и что для нее попросить, если будет выбор. Она вроде не разбалована, но попробуй угоди теперь. Лучше бы он ее сам спросил. Глава 21. подарки. Кусочек тела Вашшарга оказался более чем диковинным. Наверное, все-таки всесильный союзник остался либо чуток болен на голову, либо у него еще детство играло в одном месте. Голая абстракция, некое подобие плоского серебристого облака размером с волейбольную площадку и полсотни длинных, свисающих метров на 5 ножек корней. И между этими ножками постоянно проскакивали вспышки разноцветных разрядов. И вот эта световая какофония стала общаться нормальным мужским голосом. Хотя Вашшарг мог сбросить всю нужную информацию одним мысленным импульсом. «Я не забыл того, кто научил меня дружить и стал моим самым первым другом», — сказал господин Подрикарчер. «Хотелось бы наведаться и попрощаться с твоей сестрой, но Крафа меня заверил, что не совсем прилично вторгаться в твой мир без приглашения. Поэтому я хочу передать подарок для Елены через тебя». Святозаров рассыпался в благодарностях, заверив, что передаст сестре как сам подарок, так и наилучшие дружеские пожелания от Ситиньяла, и замер с вопросительной интонацией, излучаемой в ментальном поле. «Ну, ты ведь лучше знаешь, в чем нуждается твоя сестра», — сказал Вашшарг. «Честно говоря, вопрос очень сложный», — признался Дмитрий. «Женщинам трудно угодить, хотя первое, что их интересует, это драгоценности и одежда. Ну, драгоценности, это банально, а вот с одеждой могу помочь». Граф пожал плечами и даже глянул на трибуна, пытаясь у него найти подсказку, как реагировать, но тот точно так же двинул плечами, мол, сам решай. «Увы, свои платья наши женщины привыкли выбирать, а то и шить сами», — пояснил Дмитрий. «В данном вопросе они особенно капризны». «Не понял, объясни», — потребовал Ситиньяла. «Вот, например, моя жена готовится сейчас к торжественной церемонии бракосочетания и находится в огромной растерянности перед огромным выбором, не может определиться среди тысяч различных вариантов, и это свойственно большинству наших женщин. Для них это невероятный по сложности процесс, тогда как мужчины выбирают для себя одежду просто и незатейливо, пользуясь только критериями целесообразности, функциональности и необходимости». Понял ли Водоформ такое объяснение или нет, поначалу было непонятно, потому что он после короткой паузы стал уточнять. «Твоя жена – это та особь, которая тоже была в пещерах вместе со спасателями. Она самая, весьма и весьма интересное существо», – раздалось неожиданное заявление. «Хотя я сразу и не обратил должного внимания на ее странности, и только сейчас, перепроверив имеющиеся у меня данные, пришел к интересным выводам и сравнениям». Святозаров не на шутку заволновался. «Каким, и что в ней не так, может, это по причине беременности?» «Да нет», — ответил Водоформ после короткой паузы. «Ожидание наследника тут ни при чем. Да и само объяснение всей совокупности моих выводов слишком сложно, запутано и многословно даже для меня. Но если воспользоваться вашими понятиями, то, в общем, твою супругу можно охарактеризовать как колючку. Пусть и красивую, но жесткую, непримиримую и даже опасную колючку. Такую колючку вы никогда не вздумаете взять голой рукой, а уже тем более крепко сжать, пытаясь ее повредить. Скорее больно станет вам, несмотря на маленькие ее размеры. Ну вот, такой пример лишний раз мне напоминает, что Шуру надо обязательно комплексно проверить на ее способности и умения», — подумал Святозаров. «Что-то в ней есть такое, на что даже всемогущий Вашшарг обратил внимание. Выяснить бы еще конкретно, что именно». Ситиньяла Подрикарчер продолжал. «Но твою мысль, союзник Дин, я понял. Это я по поводу одежды. И своим подарком как раз в этом плане могу весьма помочь. Тем более, что мои родители успели мне очень многое и ценное оставить в наследство. Не знаю, чем они руководствовались, но в общей массе предметов есть и такие, которые рассчитаны на вас, людей. А так как подобные вещицы у меня две, то обе я и передаю тебя. Одну подаришь моему лучшему другу Елене, а вторую – своей супруге». Тотчас из ниоткуда у ног Святозарова появились два пухлых серых свертка в упаковке из чего-то похожего на тонкий прозрачный пластик. «Инструкция по применению одежды находится внутри, а называется она Хаюш», – пояснил Ситиньяла. Святозаров испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, уникальную одежду можно было использовать для защиты в любых жизненных коллизиях, и подарок можно только по этому критерию считать воистину бесценным. Недаром ведь Купидон Назаров так трясся над своим серым балахоном. Но, с другой стороны, Хаюш никоим образом не относилась к платьям или другим нарядам, которые нравятся женщинам. Так что вряд ли Саша, а уж тем более Елена, должным образом оценит такой пик технического совершенства. Кажется, все эти сомнения Водоформ сумел считать с сознания человека. Тебе знакома такая одежда? Да. Одна хаюш у меня уже есть. Тогда почему ты недоволен еще двум для твоих женщин? Да нет, я очень рад подарку. С жаром стал заверять Дмитрий союзника. Это и в самом деле нечто удивительное и совершенное, особенно в оборонительном плане. Но я ведь говорил, что женщины – существа капризные, любящие красоту и разнообразие, а хаюш не может сравниться ни с одним из роскошных платьев, которые наши дамы так обожают надевать. И рассказал о трех позициях и кодовых словах, о которых узнал из допроса злого колдуна мира кабаний. Подрекарчер раздельно произнес «ха-ха-ха», показывая, что ему смешно, и пояснил: «Плененный тобой колдун или недалек разумом, или специально скрыл все возможности хаюши и варианты ее применения. Потом просмотришь инструкции и поймешь все разнообразие этих вариантов. Данная одежда может превращаться практически во что угодно. Ну, разве что теоретически для нее существуют некоторые ограничения. В памяти этого технического чуда имеется 40 тысяч вариантов одежды для женщин и 30 тысяч вариантов для мужчин. Вдобавок там есть сканер пространственного и голографического изображения и искусственный интеллект портного, который создает новые варианты по предложенным двухмерным картинкам». Торговцы переглянулись. И ладно бы только молодой был поражен, но и его старший коллега озадаченно крутанул головой и мимикой выразил восхищение. И он же первый и сообразил: «Мои супруги всегда нервничали, подбирая свадебные платья для себя и дочерей, а тут ожидается очередное чудо. Твоя супруга не только выберет для себя самое ей подходящее платье, но еще и в течение всей церемонии сможет чудодейственным образом менять фасоны своего наряда, а при желании и цвет. Не удивлюсь, если и украшения». У графа от таких перспектив вообще все слова вылетели из головы. Купидон Назаров, будь он более информирован, никогда бы не снимал свою хаюш. Просто при желании превращал бы ее то в скафандр высшей защиты, то в пижаму. И тогда его победить, а уж тем более пленить, было бы невероятно сложно. А тут такая штука теперь имеется и у него, и у Елены, и у любимой супруги. И если слова так и не вырвались из приоткрытого рта, то уж мысли, полные благодарности, просто хлынули на Вашшарга. Тот их прекрасно понял и остался доволен. И сразу же заторопился: «Увы, время не ждет. Мне пора с вами прощаться. Вижу, как обитатели мира анархии раскинули свои поисковые щупальца. Опасаюсь, как бы они меня не распознали. Ха! Не так давно и я вас пытался выловить в глубине недр своими лягушками и улитками, помните? Поэтому срочно исчезаю из ваших вселенных. Если когда-нибудь появится возможность связаться с вами, сделаю это обязательно. А сейчас прощайте». И, не дожидаясь ответных слов, исчез. Союзники только выдохнули и переглянулись. Гегемон приблизился к сверткам и легонько ткнул носком сапога один из них. «Да, повезло тебе. По-доброму завидую. Представляю, как твои женщины будут благодарны за такие подарки. Да и тебе меньше придется нервничать. Догадываюсь. Кстати, приглашаю тебя с супругой и детьми на свадьбу. На тебе и доставка моей матушки вместе с ее супругом. Спасибо. Приглашение принято. Удивлен, что у тебя одна такая вещица уже есть. Где ее только отыскал этот твой колдунишка? Повезло старикашке чисто случайно, археолог он слишком удачливый», — пробормотал Святозаров, вглядываясь в ауру трибуна решающего, и принял окончательное решение, что союзника можно посвящать почти во все детали ведущихся секретных разработок. «Ну, а где именно, так это ты должен сам увидеть. Там настоящий мир загадка. И хочешь ты этого или не хочешь, придется и тебе помогать эти загадки раскрывать. Тем более, что и опыта у тебя побольше моего будет, и заинтересованность наша общая там имеется». «О, как интригующе звучит», — усмехнулся союзник. «А то, скажу только, что именно оттуда мы сейчас пытаемся построить мостик, который закинет нашего разведчика в замок Свинг реальностей, после чего наш человек откроет ворота». «Я весь внимание», — заявил сразу ставший серьезным Крафа. «Ну и получил громадный короб информации о кабаньем, его оболочке с сиреневым туманом и о строящемся кресле телепорте». Дослушав, возмущенно воскликнул: «Так что же ты раньше молчал? А у нас было время, то ты за мной гонялся, то я за тобой, то ты у меня жену украл, то нам пришлось с Плагри воевать. Да я сам только несколько часов назад выяснил, что к чему. Теперь бы подумать над усовершенствованием устройства, уж больно мне не хочется забрасывать в замок своего юного ученика. Из-за диких зверей, естественно. Парень и так в первый раз чудом выжил. Второй раз фортуна может от него и отвернуться. Согласен. Хотя настройки на одичание животных находятся в самом замке. Те, кто его закрыл для всех, наверняка и поменяли характер милых обаятельных зверушек. Если само устройство не испорчено полностью, а такого не может быть по причине угрозы со стороны замка, который мог жестоко наказать за порчу имеющегося у него имущества, то я научу твоего ученика нехитрой задачке перенастройки. Но в любом случае согласен с тобой, что лучше бы увеличить грузоподъемность кресла. Прыгаем туда. Светозарову припомнилось утверждение, что в кабане никто не может ни войти, ни выйти оттуда, и он решил это проверить. А давай ты вначале сам попробуешь, бери у меня координаты. Обменялся данными с Крафой, тот шагнул и пропал, и появился секунд через пять, с несколько усиленным грохотом. Вид у него был помятый и взъерошенный. Да что за напасть такая? Он пригладил встопорщенные волосы. Меня словно между жерновами протянуло, но так до цели и не добрался. Или ты мне ошибочные данные сбросил, или... Он не договорил и подозрительно взглянул на Дмитрия. Пришлось тому признаться. Сам удивлен, думал, что ты со своими силами справишься. Ну ладно, давай я тебя переброшу. А сам ты легко груз туда переносишь? Да почитай, полк тяжелой рыцарской кавалерии туда без труда перебрасывал. Сказав это, Светозаров перенес союзников в кабани, не забыв прихватить с собой и подарки Ситиньяла Подрикарчера. Оказались они недалеко от того места, где находился пыточный гранитный валун с Купидоном Азаровым. Вот мы и на месте. Правда, странный туман, но ты пока не осматривайся, а для интереса попробуй, спрыгни отсюда к себе домой. Предложение коллеги трибун решающий сразу попытался притворить в жизнь, но сколько ни шагал, сколько ни плодил вокруг себя молнии и грохота, так и не смог шагнуть в межмирское пространство. Однако, ты здесь смело можешь строить тюрьму для кого угодно. Почище получится, чем поселок для ссыльных торговцев в мире болот, заявил он, прислушиваясь к себе, и недовольно добавил. К тому же при бесполезных попытках спрыгнуть отсюда у меня на каждое движение получается более чем десятикратный перерасход энергии. Кошмар какой-то, а не мир. Вот и я говорю, сплошная загадка, излишне сочувственно произнес Дмитрий. Ладно, идем тогда к Прусвету и его компании, посмотришь записи колдуна и почитаешь найденные им документы и трактаты. На месте сборки кресла телепорта работа шла полным ходом. В ней, помимо четверки разумных кальмаров, принимало участие сразу три целителя из команды маркиза Дриена Гаспи, хорошо знакомые Маурье из мира зелени. Наверняка им уже здесь изрядно надоело без дела, и они с радостью поспешили на помощь. Работа несколько не по их профилю, но тоже интересная и тонкая. Крафа понаблюдал за сборкой и тихо сказал Дмитрию: «Отлично работают и в моей помощи совершенно не нуждаются. Так что, вернуть тебя домой, не сразу, если ты не против». Я бы пару часиков покопался в рукописном и книжном наследстве этого колдуна. Ну никак не могу поверить, что вы тщательно просмотрели весь материал и учли самые мелкие детали. Ведь в каждом творении разума есть и отрицательный момент, зная который, это творение можно разрушить. И раз оболочка вокруг Кабаньева создана искусственно, то наверняка предусмотренный метод ее более простого, чем в описании, разрушения. Ну если ты так хочешь, хочу. «Очень хочу», – заверил Крафа, – «а ты пока займись своими делами, хотя бы жену с сестрой порадуй подарками». На такое предложение трудно было возразить. Поэтому граф Дин, перебросившись с живым ужасом несколькими фразами и уточнив, не надо ли кому чего срочного, отбыл в свой замок в мир зелени. Глава 22. Дар в виде помощи. У себя в замке Дмитрий первым делом поинтересовался у Ирлионы, как продвигается процесс воспитания и взросления ее младшего братика. И когда выяснилось, что вторая магическая сущность взрослеет не по часам, а по минутам, в семье лад, покой и взаимопонимание, от всей души порадовался. «Феноменально, милая, я и минутки не сомневался в твоих педагогических талантах. Семья – это сила и единство». Как ни странно, в ответ в тоне невидимого вездесущего существа послышалось сочувствие. «Папа Дима, а вот тебе я бы не советовала сейчас появляться возле мамы Шуры. Она расстроена тем, что в швейных мастерских не оказалось нужных тканей. Очень хотела тебя видеть, и, как мне кажется, не для выражения своей искренней любви к тебе». Светозаров посмеялся над такой деликатной дипломатией дочери Академии. «Неужели ты думаешь, что я не смогу порадовать любимую жену и успокоить? Ха-ха. Но, признаться, Несколько озадачен такой реакцией Саши на какие-то тряпки. Раньше она такой не была, или я ее просто не до конца изучил. Ты просто не знаешь, насколько сильно Шура мечтала о такой пышной свадебной церемонии, и жутко жалеет, что определила слишком короткий срок до нее. Просто она уже не верит в спокойствие и неспешность в жизни. Масса случайностей и важнейших обстоятельств постоянно вносит свои коррективы и вас надолго разлучают. Потому женщина и погорячилась. А сейчас отменить решение невозможно. Как невозможно за такой короткий срок соорудить выношенное в мечтах платье. Образец она отыскала, но чтобы его пошить. Дальше, слов нет. Вот потому и царят в гардеробной сплошное расстройство и паника. Разве что ты постараешься и, прыгнув в нужный мир, доставишь своей супруге готовое изделие. Слушая Эрлиону одним потоком сознания, вторым хозяин замка вчитывался в вынутую из упаковки инструкцию. И ему этого короткого времени хватило, чтобы понять самое главное. Пользоваться одеждой Хаюш может кто угодно из людей, лишь бы человек мог четко выговаривать нужные буквы и цифры. Имелись и кодовые слова, которыми производилась перестройка костюма в несколько основных позиций, но пользоваться ими хозяин мог только после перенастройки. Видимо, Купидону Азарову такой перенастроенный комплект и попался, а инструкции возле него не оказалось. «Наше счастье, что случилось так, а не иначе», — подумал Дин и спросил. «А где сейчас моя сестра?» «Леночка хлопочет возле твоей жены, пытается ей помочь, утешить и поддержать морально. Надо же, как их зацепило!» С раздражением сказал Светозаров и шагнул в гардеробную, используя для перемещения свои умения. Оказавшись в дамском обществе, он воскликнул. «Вот и я, не ждали, а ведь как давно не виделись, ха-ха!» И не с пустыми руками явился, а с подарками. «Только попрошу всех помощниц покинуть помещение, потому что подарки – огромный сюрприз. Пока всем объявляю огромную благодарность за помощь, премии будут чуть позже. Леночка, ты можешь остаться, подарок и для тебя тоже имеется. Эрли, и ты побудь здесь, твое мнение будет очень важно». Хмурая Александра вознамерилась что-то сказать, но после упоминания подарков прикрыла ротик. Правда, глаза ее помрачнели, когда Дмитрий стал разворачивать одежду, а когда супруг потребовал от нее и от сестры раздеться до нижнего белья, она возмутилась. «Это еще зачем? Хочешь накинуть на меня эту блеклую серость? Да еще после того, как ее таскал на себе этот подлый старикашка. Или нам грозит некая опасность, а ты научился правильно пользоваться трофейной одеждой, дорогая. Веди себя хорошо и бери пример с Елены. Та уже стояла только в трусиках и в бюстгальтере. Эти вещи не трофейные, а никем еще не надеванные. Даже на упаковку муха не садилась, наверное. И подарил эту ценнейшую одежду под названием Хаюш наш общий друг и союзник Ситиньялла Подрикарчер. Так что одевайте и не кочевряжьтесь». Кстати, сестра и не думала кочевряжиться, накинула балахон себе на плечи, встала ногами на длинные полы и с головой закуталась в толстенную ткань. «Как здорово и тепло!» — послышалось из-под серой материи. «И раз это подарок от моего друга, то мне он уже нравится». «Нравится?» — с сарказмом спросила Александра. «Посмотрю, надолго ли тебя хватит таскаться в такой вот несуразности. Это же полный абсурд ходить в таком балахоне, и не разберешь, кто там внутри, женщина или неведома зверушка». Пока сестра не успела обидеться на слова невестки, Дмитрий воскликнул голосом всемирно известного иллюзиониста. «А сейчас, дамы и господа, фокус. Всего десяток слов, и серая невзрачная накидка быстро превращается, он нашел нужные слова, заглянув в инструкцию, и попросил. «Леночка, четко и раздельно произнеси. 8, 6, 5, 1, 4, 9, и ничего после этого не бойся, повторяю». Пришлось ему раза 4 повторить, хотя проще задания и быть не могло. Но, видимо, волновавшаяся женщина никак не могла сконцентрироваться, шевеля губами и десяток раз мысленно повторяя слова, а потом все-таки решилась и произнесла требуемое словосочетание, и чудо свершилось. Вспышка на миг ослепила всех, и вот уже Елена Светозарова стоит в туфлях на высоком каблуке, покачиваясь, расставив от неожиданности руки и круглыми глазами пялись на собственное отражение в зеркальной стене. Различные по окраске и тональности комментарии последовали в 4 голоса. Александра воскликнула: «Ах, Дмитрий, аво, Эрлиона, я не успела рассмотреть структуру перевоплощения», а Эльвира Усборн заявил юношеским баском: «Да там этих структур целый калейдоскоп». И никто не обратил внимания, что младшая магическая сущность находится здесь без разрешения хозяина замка, ибо посмотреть было на что. Хаюш превратилась в роскошное, с длинным шлейфом, свадебное платье, как и положено такому наряду, в комплекте с фатой, чулками, заколками в виде цветов, обувью и прочим, в том числе и с полным, идеально подобранным набором украшений. Причем по первому взгляду украшений совершенно натуральных, не имеющих ничего общего с подделками. Светозаров первым шагнул к сестре и принялся ощупывать и мять ткань руками. Следом за ним к этому процессу присоединилась и Шура. Кажется, Ирли занималась такой проверкой, потому что через короткое время заявила: «Бриллианты, конечно же, не настоящие, но я пока особых отличий не вижу, разве что всплывут при самом тщательном глубинном анализе». А супруга задала самый важный для нее вопрос: «Хаюш превращается только в это свадебное платье?» «Ну, еще бы». Она сразу подумала, что у Леночки на ее возможной вскоре свадьбе будет точно такой же наряд, как у нее. А это, как нетрудно догадаться, даже между родственницами считается не камильфо. Хотелось, конечно, ее подразнить, оттянуть признание, но ведь волновать будущую мать вредно, да и время жалко тратить на разыгрывание эффектных сцен и попытки вытянуть из супруги хоть какую-то благодарность. По крайней мере сейчас она еще не оценила подарка и спасибо не скажет, только опять начнет нервничать по несущественным причинам. «Все благодарности за свадебный подарок можешь смело адресовать Леночке», — сказал Светозаров. «Потому что Ситиньялла именно ей в знак дружбы решил сделать приятное, а тебе я просто вовремя напомнил. Вот инструкция, каждый, читайте, согласовывайте и определяйтесь, что вам больше нравится. Здесь только готовых подвенечных платьев 300 штук, по фигуре подгоняются сами, комплект подобран, как сами видите, идеально. Ну и вдобавок можно с помощью голографического сканера творить другие модели, какие вам только взбредут в голову. Так что хватит для свадеб всех ваших дочерей, внучек, правнучек и прапрапра. Изучайте матчасть, красавицы, и будет вам счастье, а мне некогда». И уже двигаясь к выходу из гардероба, бросил через плечо своей любимой: «Тем более, что есть такая примета. Жених не должен видеть невесту в белом платье до свадьбы. Вот пусть для меня и станет твой внешний вид сюрпризом». Александра только кивнула, уже погрузившись в изучение инструкции. Выйдя за дверь, граф Дин обратился к стоявшим там женщинам: «Уважаемые дамы, еще раз спасибо за помощь. Пока оставьте графинь в покое и не мешайте им. Понадобится, они вас позовут через Эрлиону. Можете отдыхать или заниматься своими делами. Разве что не забудьте звать их иногда поесть». Магическая сущность тут же заявила: «За этим делом я и сама прослежу». Торговец успокоенно, полной грудью вздохнул и поспешил к месту временного хранения каштанов. С его плеч словно гора спала, настолько своевременным и важным оказался подарок. «День свадьбы намечен», — подумал он. «Платье есть, мать отыскалась и будет на бракосочетании. Даже гостей уже начал приглашать. Ага, надо пригласить и всех учащихся, а также обитателей и преподавателей академии. А что, пусть тоже расслабятся и поучаствуют в гулянке. Из земли надо будет всю группу забрать, устроить им выходной. Ладно, об остальных потом подумаю. А вот как быть с отцом? Искать его, пытаясь к нему пробраться в неведомую даль, или не рисковать? По крайней мере вот так сразу, до свадьбы, ведь его очень далеко забросило, невероятно далеко». И тут же стало стыдно за свои размышления. «Что это я? Вдруг он там ждет моей помощи? Вдруг подвергается смертельной опасности, а я откладываю его поиски на более спокойное время? Получил передышку? Отлично. Пригодились подарки? Несомненно. А значит, появилось свободное время, которое надо потратить на прыжок к отцу. Правда, до того не помешало бы посоветоваться с Крафой. Ну да, и еще побывать на опорной станции. Вдруг там какая подсказка обнаружится. Долго там исследования проводить некогда, мы туда уже потом целой командой заявимся, но вот 5 часов там можно будет и самому побродить, а уже потом прыгнуть за папой». Не прерывая размышлений, он попытался по ниточке зова крови посмотреть эмоции родного человека. Как бы там ни было на самом деле, но по улавливаемым ощущениям у отца все шло размеренно, без каких-либо стрессов. А значит, за него вроде переживать не стоило. И торговец сконцентрировался на решении текущих проблем. На визит в Хризолитовую долину у него еще оставалось 1.5 часа, или чуть меньше. Для беседы с драконом должно хватить. Взвалив уже во второй раз один и тот же мешок на плечо, граф отправился в мир богомолов. Его прибытие не вызвало у дракона никакой реакции. Видимо, сразу опознал, но эмоций не проявлял, экономил силы. Деревце за время, прошедшее с последнего визита, почти не подросло, да и внутреннее свечение кокона стало каким-то бледным и ненасыщенным, как прежде. Ситуация изменилась, когда человек оказался в 2 метрах от морды престарелой рептилии. Начавшие подниматься веки дракона распахнулись в конце концов так, что глаза с вертикальными зрачками чуть не вывалились на камни, утыканные кусочками хризолита. Похоже, особое обоняние или умение сканировать окружающие его предметы подсказали старику о содержимом внушительного мешка, и он мысленно воскликнул: «О, принесший дар, что это у тебя? Ну, я же тебе обещал 200 каштанов», — вслух ответил Дмитрий. «За право беседы с тобой и за право задать интересующие меня вопросы. Вот я и принес. Только 200?» Поразился, видимо, сильно раскатавший губу дракон. «А куда остальные несешь? Ну, мы так не договаривались. Вопросы должен задавать я». Сбросив мешок на земь, Светозаров уселся на него и кивнул в сторону деревца. «Что, не растет? Или почва неподходящая?» «Растет, но очень медленно», — перешел на скрипучий, трескучий говор крылатый старикан. Казалось, что у него в приоткрытой пасти заиграл поврежденный граммофон, хотя такое могло быть и на самом деле, и дело не в грунте. Тут получается замкнутый, заколдованный круг, который я не в силах разорвать. Мне надо доставить каштаны или росток в мир драконов, но вряд ли каштаны или растения смогут пережить такое путешествие. Поэтому я вынужден подстраховаться и взрастить взрослое дерево, собрать с него урожай и только тогда попробовать вернуться к своим соотечественникам. Но возникла очередная проблема. От старости я ослаб настолько, что вряд ли смогу взрастить саженец до взрослого состояния. Не успею. Но в то же время и входить в телепорт не имею права. Выхода нет. Что делать? И с такой надеждой посмотрел на мешок, что Дмитрию стало жалко дракона. Как ни странно, Светозаров был уверен в своей безнаказанности и безопасности даже в том случае, если его шутка не будет понята. Но вначале спросил: «Как же тебя зовут?» «Зови меня Астиял. Рад познакомиться», — кивнул Дмитрий. «Выход есть всегда. Например, можно меня съесть и забрать все мои каштаны». Дракон грозно щелкнул зубами и сказал сукаризной: «Даже не смешно. А можно получить 200 плодов и еще 100 сверху при выполнении определенного условия». Даже скрип в голосе куда-то подевался, когда из пасти Астияла послышался рык. «Согласен на любое условие, выполнение которого мне по силам». «Вот и отлично», — обрадовался человек, встал с мешка, развязал его и высыпал перед зубастой пастью добрую половину каштанов. «И приступай к выполнению взятых на себя обязательств. Пока отвечаешь на мои вопросы, должен съесть всю эту горку плодов, а уже потом я тебе отсчитаю оговоренные 300. Видимо, и у драконов есть такое понятие, как отвисшая челюсть, потому что она явно отвисла от удивления, чем человек и воспользовался. Небрежно бросил горсть каштанов прямо на гигантский язык. «Приятного аппетита!» «И мой первый вопрос. Почему драконы уничтожили цивилизацию богомолов?» Несколько меланхолично и отстраненно Астиял стал делать некие жевательные движения. То ли пытался распробовать угощение, то ли давил в своем сознании истошные вопли здравого рассудка. «Нельзя! Нельзя жрать такие уникальные дары! Они принадлежат теперь всей цивилизации драконов! Прекрати и...» Но логика рассуждений, привычка держать данное слово и ожидающие ответов человек в сумме победили. Старик начал отвечать, время от времени закидывая в себя телекинезом пару-тройку каштанов. Ведь согласившись на любые условия, он теперь просто вынужден был омолаживаться, ну и попутно освещать историю этого мира. А она оказалась в чем-то сходной с историей недавно уничтоженного мира кентавров. Аборигены, невероятно сильные физически, одаренные умственно, но совершенно лишенные гуманизма великого разума, достигли такого технического совершенства, что с помощью телепортов забирались немыслимо далеко от собственного мира, а когда наталкивались на иных разумных, творили страшное зло, ментальными ударами убивали разум, превращая другие создания в диких, не умеющих мыслить животных, а потом свозили эти создания в свой мир, делали им уколы бешенства и заставляли сражаться между собой на гладиаторских аренах. Такое вселенское зло не могло твориться вечно. Цивилизация богомолов нарвалась на мир драконов и даже вначале несколько потеснила рептилий, лишая их разума и заставляя обезумевших крылатых сражаться на потеху публики. Живущие в полном покое и единении с природой драконы перепрофилировали свои сознания и стали не просто защищаться, но и атаковать в ответ. В итоге они уничтожили богомолов, всех до единого, в том числе и в их дочернем мире. А после войны оставили здесь хранителя телепорта, которому вменялось в обязанность наблюдать за миром, выискивать все ценные и ждать иных разумных, которые могли бы дать нечто интересное, или обменяться ценными вещицами и лекарствами. Но, увы, текли годы и столетия, а в мире хранителя Астияла никто так и не появился. А когда прибыл Крафа, а за ним и его исследователи, то и они не смогли ничем заинтересовать или удивить престарелую рептилию. Так дракон и вбил себе в голову, что жить ему осталось совсем немного, а вместе с его смертью исчезнет и уничтоженный специальным устройством величественный телепорт. Даже в случае переноса дракона в родной мир от телепорта не осталось бы ничего. Рассчитан он был только на одно путешествие, только для дракона и только в один конец. Но среди хранителей было не принято возвращаться домой без ценного дара. Они предпочитали скорее умереть на чужбине, чем вернуться ни с чем. Зато теперь, имея 300 плодов, да еще и получив некий омолаживающий импульс, на который дракон очень рассчитывал, факт триумфального возвращения не вызывал сомнений. Можно было поделить полученные каштаны на 75 порций, и каждую из них поместить в отдельное, с разными характеристиками силовое поле. При таком решении хоть какая-то часть плодов, но переживет путешествие, и оно станет не напрасным. Светозаров понял, что, скорее всего, дракона в этом мире и в этой части вселенной он видит в последний раз, поэтому засыпал старика настоящей лавиной вопросов, о ком и о чем он только не спрашивал, начиная от Плагри, как ни странно, драконы о них ничего не знали, и заканчивая замком свинк реальности. Ни о замке, ни об опорных станциях крылатые гиганты тоже ничего не ведали. В конце разговора, так, на всякий случай, Дмитрий поинтересовался о мире кабаней, описав его таким, каким тот был в данное время, и дракон с удивлением воскликнул: «А ведь это наша работа, прикрыть планету коконом и поместить в сиреневый туман, еще и канал доставки соорудить для здоровенных кабанов из мира гигантского леса». Удивлению человека не было границ. «Зачем?» Дракон смешно скривился, словно чувствуя собственную вину. «Да в том мире окопались сильные колдуны, которые тоже вдруг встали на тропу войны с нами. Уничтожать мы их не захотели, по причине многочисленного, ни в чем не повинного людского населения. Зато в наказание устроили им полную изоляцию от всего остального мира. Причем я уверен, что колдуны вымерли давным-давно, а мир попросту забыли открыть наши умники после нашего возвращения в материнский мир». «Ага, теперь понятно», — обрадовался Светозаров тому, что отыскался хоть один знающий, пусть и виноватый. «А тебе известны способы избавления от кокона оболочки вокруг планеты и перекрытия канала для гигантских кабанов? Ну, с кабанами легче», заговорил Астиял со знанием дела. «Я тебе сейчас передаю координаты мира гигантского леса, ты туда перемещаешься и без всякого труда отключаешь портал переноса в долину, где испокон веков любят рыться тамошние монстры. А вот с коконом есть небольшие сложности», он замялся, явно сомневаясь в том, стоит ли раскрывать очередные секреты. Но под выжидательным взглядом торговца фыркнул и продолжил с некоторым смущением: «Для ликвидации растянутой черной дыры необходим самый главный ингредиент – 10 литров драконьей крови». «Ух ты!» – сразу стал Дмитрий прикидывать размер туши. «А в тебе-то сколько?» «Литров 30. И можешь десяток пожертвовать для доброго дела?» «Колдунов-то злых не осталось в кабаньем, только люди, и все вполне нормальные». «Да могу, но не в таком же старческом состоянии. Из меня 2 литра вытечет, и я уже не жилец. А если 2 мешка каштанов съешь?» «Да неспешно, дня за 2», глаза дракона алчно и предвкушающе заблестели. «Действительно, для сотен лет 2 дня задержки – это не срок. А уж если я 2 мешка съем, ао, тогда я тебе хоть хм, хоть 11 литров накапаю». «Договорились. Жди меня, я скоро». И торговец умчался в мир зелени за своими стратегическими запасами молодильных каштанов. Глава 23. Помощь материнской планеты. Оказавшись у себя в замке, граф сразу был атакован вездесущей Эрлианой. «Папа Дима, тут надо срочно решить один вопрос. Поэтому папа Титил уже к тебе направляется, он тут недалеко, сейчас будет». «А что за вопрос?» «Ректор сам расскажет. А у меня другое требование к тебе, пока мы одни. Когда ты уже наконец повлияешь на Титила и заставишь его омолодиться? Не скажу, что он выглядит как старая развалюха, но перед остальными целителями стыдно. Более старые маурии, не говоря уже об арчевилах, выглядят 20-летними, а наш верховный целитель может смело подрабатывать огородным пугалом. Ха-ха, хорошо, что он нас не слышит», — хохотнул Святозаров. «Но ты ведь сама прекрасно знаешь, что он отвечает на все мои требования поправить свой фасад. Знаю, знаю, что он сильно занят, у него нет времени даже выспаться, и что этот хитрый граф завалил меня с головой непосильной работой». Она так точно скопировала брюзжащий голос тела Брейса, что Дмитрий окончательно развеселился. «Это еще надо разобраться, кто кого завалил. Но я к тому веду, что, может, ты его заставишь каштаны есть. Пусть ходит с полными карманами да жует на автопилоте. Их ведь теперь у нас предостаточно. Эрли, ты просто прелесть. Теперь только и осталось, что заставить нашего ректора носить каштаны в карманах да проследить, чтобы он не бросился эти каштаны проращивать в оранжерее. Ну да, это будет сложнее, но я и за этим делом прослежу, не сомневайся». Ее последние слова услышал стремительно вошедший в помещение верховный целитель империи Рилли. «За кем слежка и что случилось?» На ходу он откинулся лбовлажные волосы. «Это у тебя надо спросить, зачем ты меня ищешь? Ну и вид у тебя, я скажу, совсем не презентабельный. Волосы седые, лысина стала появляться, не бухти». Несколько вульгарно осадил его титил. «Мы не на балу у императора, нам не до лоска и изящных манер». В ответ и Дмитрий повысил голос. «Что за хамское отношение к собственной внешности? К тому же в это воскресенье тебе предстоит представлять всех учащихся академии преподавательский состав на церемонии моего бракосочетания, которая как раз и состоится в императорском дворце. Съедутся твои коллеги со всего мира, будут высочества, величество и даже императорские величества, и тут мой друг появится в таком вот жалком и затрапезном виде. Да меня заклюют обвинениями в том, что тебя в замке кормят объедками». Господин Брайс даже растерялся от такого напора. «Ты ведь знаешь, мне некогда. И почему это учащиеся должны быть на свадьбе? Как-то это все, да и преподаватели. А ты как думал? Считаешь, что детям скучно будет на таком мероприятии? А зря. Это такое событие. А ведь многие из них сироты, и на свадьбы родственников их родители за ручку не водили. Они мне как родные, и я такой праздник проведу без них. Ну, у тебя и понятия. Да я что, я не против, тебя и не спрашивают», — с напором продолжал владелец замка. «Как основной обладатель данной собственности, объявляю воскресенье не просто выходным днем, а праздничным, с поездкой в столицу империи. Едут все, причем пусть дети еще и путешествие на поезде прочувствуют, а не только на него любуются и вздыхают от зависти к иным приезжающим. Выезд утром в субботу. Количество вагонов максимальное, чтобы поместились все. И ты как главный представитель академии должен хоть чуть-чуть привести себя в порядок». Поэтому он живо стал наполнять карманы ректора каштанами. «Ходишь и время от времени жуешь эти неприхотливые в хранении и транспортировке плоды. У нас их отныне несчитанное количество, жалеть не приходится. Да и ты время на кропотливое омоложение своего тельца не потеряешь. Приступай», — и самолично вставил один из каштанов в рот ректору. Тот запоздало попытался возмутиться, но выплюнуть плод все-таки не посмел. Начав жевать, пробормотал еле разборчиво: «Тут у нас возник вопрос морального свойства. Эрлиона, расскажи». И магическая сущность поведала, что сложности возникли с постепенным стиранием памяти плененной Натальи Кох. У нее в голове оказался некий блок, скорее всего, установленный либо самолично, либо ее ближайшими сторонниками, и не обойти этот блок, не убрать его никак не получается. И если форсировать умственное омоложение лидера, то она может вообще лишиться способности думать и самосовершенствоваться. То есть взять на себя ответственность и пойти на риск титул не решается, а посему решил сбросить эту проблему на голову графа Дина. Ректор ожесточенно жевал каштаны и ехидно посматривал на друга. Мол, раз ты здесь основной обладатель данной собственности, тебе и решать такие вот принципиальные вопросы. Но Дмитрий отыскал выход сразу. «Что это за блок, мы скоро выясним. Дай мне только двух самых уравновешенных и неболтливых арчевилов на сутки полторы. Они отправятся на помощь Шуэславу и помогут ему просмотреть детальную биографию Натальи Кох, после чего мы легко снимем преграду в ее мозге». Наверняка ректор и магическая сущность переговаривались мысленно, потому что не успел торговец договорить, как Эрлиона уже огласила имена двух согласованных учащихся, фактически выпускников академии, которые уже полным ходом спешили к месту разговора. Они были в курсе создавшейся проблемы, работали в команде экспериментаторов и прекрасно знали, что надо искать. Долго объяснять им задание не пришлось. Светозаров доставил ребят к системным блокам в мире Крафы, перебросился несколькими словами с великаном Баюнгом о блоке Натальи Кохи, не забывая таскать с собой мешки с каштанами, отправился в Хризолитовую долину. Пока он отсутствовал, дракон время не терял. Начал скрупулезную упаковку доставленных ему даров в силовые поля, в мешочки из непонятного материала, а то и в прочные шкатулки из камня, железных сплавов и пластика. Откуда только и набралось всего этого добра, которое кучей громоздилось рядом с гигантским созданием. Увидев два мешка и поверив, что в них молодильные каштаны для него, Астиял не удержался от завистливого вздоха. «И где ты столько берешь? А что, мало? Достаточно. Тем более, что мысленно я уже вижу себя на родине. Тебе, наверное, и представить трудно, как может хотеться домой после многих столетий пребывания на чужбине, да еще и в одиночестве. Почему нет, представляю, искренне рад за тебя. Вернешься, создашь семью, дети пойдут вернее, полетят. Кхе-кхе», закашлялся смехом Астиял. «Ну, до такой степени я вряд ли омоложусь. Эк ты хватил, не зарекайся. Один мой коллега недавно тоже еле ногами двигал, а поел каштанов, взбодрился, и уже одна девица точно от него ребенка носит». И чтобы не быть голословным, сжато пересказал историю омоложения и некоторых приключений Яши Праймера. Его зубастый собеседник сильно удивился таким обновлением тела и тут же принялся доказывать, что омоложение, в принципе, возможно и ведется драконами постоянно, да только при накоплении определенного багажа прожитых лет детородные органы отмирают навсегда. Причем спорил так отчаянно Ирьяна, что даже сменил лежачее положение на сидячее, стал жестикулировать передними лапами и порой резко взмахивать огромными крыльями. В конце концов Дмитрий не выдержал и обратил на это внимание дракона. «Смотри, как ты оживился. Не ровен час вместо устных доказательств своей правоты в драку полезешь». Никак молодость в голову стрельнула и ткнул рукой в сторону саженца в светящемся коконе. Сияние стало интенсивнее, и деревцо лучше зеленеет. Так что не спеши отказываться от детей, может, еще и заново возродится то, что давно умерло. Астиял с ворчанием улегся обратно, прислушиваясь к себе и стараясь не показывать преждевременную радость. «Эки ты спорщик, сам меня раздраконил, а потом обвиняешь в экспансивности. Но два дня у тебя есть, как только они пройдут, приходи с емкостью. Ну и все остальное к тому времени приготовь». И он принялся подробно объяснять, что еще потребуется, кроме его крови, для избавления мира кабани от непроницаемого кокона и вездесущего сиреневого тумана. Оказывается, туманом эта субстанция не являлась. Весь секрет был во взаимодействии кокона с атмосферой, из-за чего она и приобрела фиолетовый цвет. Торговец все запомнил и получил разрешение на то, что вопросы может задать и союзник Крафа. Дело-то общее. По ауре дракона было хорошо заметно, что молодильные каштаны дали эффект. Появилась бодрость, жизненные силы сновали в организме потоками, исчезла апатия. Одной только радостью скорого свидания с родным миром такое не объяснишь. Значит, удалось экспериментальным путем доказать, что каштаны благотворно воздействуют не только на человека, но и на иные существа. Правда, еще предстояло проверить влияние каштанов на разумных кальмаров, баюнгов, туюсков и прочих, но это было не к спеху, при смерти от старости никто не находился. Следующей точкой остановки для графа стал мир кабаний. Крафа уже давно закончил с чтением талмудов и дневников и активно помогал пронзающим камни в сборке кресла телепорта и монтаже силовых структур. Особенно его помощь сказывалась в наладке передающего контура. Тут с ним не мог сравниться никто, даже сам Светозаров или Купидон Назаров, которого продолжали допрашивать. По запискам выходило, что колдун создавал и отлаживал последнее кресло более года, и силы накопления им были задействованы мизерные, и посему сиротам, которых он вылавливал, тренировал и засылал на подворье свинга реальности только раз в неделю, хоть в этом повезло, иначе на корм одичавшим зверям пошли бы сотни и сотни несчастных детей. Гегемон предложил внести изменения в силы накопления для телепортации, что могло позволить сделать подряд два, а то и три переноса в замок. Пока было непонятно, как использовать большее количество доставок, ведь животные могут растерзать и сотню слабо подготовленных детей, но кресло уже начали модернизировать в процессе создания. Основные же умственные усилия были направлены на повышение грузоподъемности телепорта, и тут пока не было никаких положительных сдвигов. Требовалась совершенно новая идея, или нужно было найти другие чертежи, по которым можно построить кресло-телепорт для взрослого человека, а в самом лучшем случае, для разумного кальмара. Уж для пронзающего камни никакого труда не составит уйти от хищников и открыть ворота. Пока трибун решающий заканчивал сборку одного ответственного узла из нескольких структур с привязкой к каркасу, Святозаров поведал союзникам результаты переговоров с драконом. Разве что скрыл истинную ценность предмета торговли, из-за которого Астиал согласился отвечать на вопросы. «Чем это ты его так умаслил?» – спросил Крофа. «Сюрприз!» – улыбнулся Дин. «Можешь отправляться в Хризолитовую долину, ведь у тебя тоже накопилось к дракону масса вопросов, да и просто поболтать ты не откажешься. Я дам тебе мешок, а то и два нужного товара». Видно было, что трибуну уже не терпится отправиться в мир богомолов, настолько быстро он постарался закончить работу. Но тут вернулся из родного поместья юный Хатрис, побывавший там в сопровождении маркиза Гаспи. Настроение у него было великолепное, все его любили и обожали и предлагали всякие знакомые с детства вкусности. Но от этих вкусностей волевой парень отказался, он вбил себе в голову, что поправляться ему никак нельзя, ибо никто, кроме него, не справится с путешествием в замок свинок реальностей. Увидев уже собранное кресло с многочисленными устройствами и магическими структурами, он обрадовался. «Уже готово, можно будет ближе к вечеру попробовать». «Не торопись, герой», — осадил его Прусвет. «Ты еще не кандидат номер один, пока. Вот если так и не удастся сменить настройки или увеличить мощность, то будем решать». Хатрис нахмурился и демонстративно обратился к своему наставнику. «Все равно ведь ни одной лучшей кандидатуры, чем я, нет». «Верно, ты у нас самый лучший», — подтвердил тот. «Я уже и сам могу шагать через межмирское пространство. Мне только до сих пор Шуэслав не разрешал прыгать на большие расстояния. Но в одном мире, запросто». «О, Дмитрий решился на эксперимент под его присмотром. Тогда давай попробуй самостоятельно переместиться в свирепую долину мира зелени. Готов? И не бойся, я подстрахую». «Да я нисколечко не боюсь», — заверил юный герой, не обращая внимания на приблизившегося с интересом Крофу. Ведь он еще не знал, что другие торговцы не могут в кабаний мир ни войти, ни выйти. Кроме Святозарова, конечно же, наставник недаром решил сделать проверку. Было у него подозрение, что материнский мир, подаривший торговцу его умения, еще и как-то дополнительно ему во всем помогает, и предположил, что, несмотря на свои мизерные силы, ученик может и прорвать кокон. Соответствующая страховка была задействована в полной мере. Мало того, граф намеревался всеми средствами проследить за действиями ученика и за противодействием пространства, коли таковое возникнет. Оно и в самом деле возникло, но только в первую секунду, словно паренек шагал не в чистое воздушное пространство, а в густой кисель, а потом из грунта вырвался луч света и моментально вынес юного героя из кабаньего. Если бы Святозаров не наблюдал специально, то даже не понял бы, что произошло и как. Следуя за учеником, он прибыл примерно на секунду позже своего расчетного времени, что давало повод для дальнейших экспериментов и размышлений. «Ну как?» — гордясь собой, Хатрис улыбнулся, повернувшись к наставнику. «Замечательно. Поражаюсь, как у тебя легко получилось. А я догадываюсь, почему. По моим собственным ощущениям, у меня во время рождения Эльвира Аусбурна не только ранг Маурии появился, но и остальные силы точно удвоились». Дмитрий только руками развел. «Ну, тогда у меня вообще нет слов от восторга, а пока остаешься здесь». «У-у-у», — скривился ученик. «Так ведь кресло почти готово. Я бы помаленьку готовиться начал к забросу, присмотрелся домой еще раз прогулялся». Но наставник был неумолим. «Даже если кресло будет готово через час, тебя отправлять до свадьбы не станем. Но я же растолстею. Что же, мне на свадьбе только на других смотреть и слюни пускать. Я и так уже на пределе веса, как бы одежду не пришлось снимать. Не переживай, все обдумаем и устроим лучшим образом. А пока отправляйся спать и спи, пока тебя Ирлиона не разбудит. Давай, давай». Хатрис подчинился, но с таким недовольным видом, что пришлось для страховки мысленно попросить магическую сущность плотно присматривать за парнишкой, ведь с его нынешними удвоившимися силами он может и самовольно ринуться в приключения. Нарушений наказов еще не было, но ведь все когда-то случаются в первый раз. Затем Дмитрий поинтересовался, как там ректор. Ирлиона со смешком поведала, что Тетилбрай съест молодильные плоды не задумываясь. Руку в карман, нащупал, достал, в рот, жует, проглотил, руку в карман. Ну, а уж кому позаботиться о наполнении этих карманов, всегда найдется. И напоследок, на вопрос о супруге поступил ответ. Она забыла обо всем на свете, так что и ты можешь на некоторое время о ней забыть. В итоге граф покинул свой замок со спокойным сердцем и с уверенностью в завтрашнем дне. А вернувшись в кабани, первым делом с гордостью поинтересовался у Крафы. «Ну как тебе мои ученики, сильны?» Кивнул тот и тут же продемонстрировал собственную сообразительность. «Хотя секрета тут никакого нет. Помощь материнской планеты. Есть у меня несколько трактатов на эту тему, написанных еще перед войной. Надо же, а паренек мне еще и характером понравился. Давай его с моей младшенькой, с Ксенией, познакомим, такая пара отличная получится. Несмотря на то, что речь шла о дочери императора одного из миров, предложение было неожиданным для Светозарова. Слишком кощунственной ему показалась мысль, что какая-то девчонка попытается отобрать у него самого первого и самого любимого ученика. Да вроде рано им знакомиться, дети еще пусть учатся. Да и Ксения старовата для Хатриса. Гегемон расхохотался. «Ой, не могу, вот рассмешил. Ты только при Ксении такое не ляпни, а то она тебе сразу войну объявит. У них ведь разница всего в 1,5 года. Да и вообще, чего ты так кривишься? Наше дело познакомить, а дальше они сами пусть решают, как и на каком уровне им дружить». Дмитрий перевел разговор на другое, хотя сделал зарубку на память. Обязательно поговорить на данную тему с союзником более пространно, потому что в первую очередь возникал вопрос, неужели ему девушку не жалко, родную дочь? Ведь в таком юном возрасте каких только трагедий и несуразностей в отношениях не происходит. Дети скажут друг другу не то слово, и обиды на всю жизнь. Хотя и понимал, что ему не хватает беспристрастного взгляда на предстоящее знакомство. Лучше будет спросить у Александры, как она отреагирует. Да и вообще, зачем думать об отношениях юного Хатриса в некоем определенном плане? Ведь возможна и обычная дружба, а надзор старших может этому только помешать. Глава 24. Гигантский лес. Тем временем Крафа рассказывала о произведенной им модернизации кресла. В итоге даже Прусвет со своими коллегами разобрался в новом контуре и заявил, что теперь и сами они смогут соорудить нечто подобное. «И когда кресло будет готово к работе?» – спросил Дмитрий. «Часов через 12», – прикинул живой ужас. «Если, конечно, не додумаемся до усовершенствований по увеличению массы переносимого человека, или как нас перекидывать, не придумаем». Трибун высказал идею, которую оба торговца уже разок обсуждали. «Конечно же, первые испытания следует провести именно Дмитрию. Вдруг ему удастся наложить свои силы на передающий луч этого контура и проломиться на подворье замка. Другой вопрос, если ничего не получится, тогда придется крепко думать. Хатрисом никто не хотел рисковать, особенно когда шанс на удачу так призрачен». Крафа взглянул на Дмитрия. «Или ты отыщешь подсказку на своей опорной станции, ты словно мысли читаешь. Как раз думаю, насколько часиков смогу туда наведаться и как эффективнее употребить время на исследование и обучение». Гегемон понимал, что ему откажут, но все равно спросил. «Помощник нужен?» «Нужен. Возьму Александру», неожиданно даже для самого себя заявил граф. «Как, неужели она оторвется от просмотра и экспериментов с одеждой? Ей полезно будет слегка развеяться. Елену тоже постараюсь вытянуть. А тебя куда забросить?» «Домой, конечно. Я уже и забыл, когда последний раз нормально ел. Наверное, когда встречу твою с Настей организовывал. Кстати, может, составишь мне компанию за поздним ужином? Ну, если ты мне поможешь закрыть портал в мире гигантского леса. Оттуда в этот мир прорываются порой такие кабаны, что здесь города рушат играючи. Заодно увидишь, что это за лес такой. Прыгаем», — согласился Крафа. Оказавшись на месте, Дмитрий остолбенел. Название мира полностью соответствовало его сути. Деревья здесь были воистину гигантскими, они напоминали плотно стоящие небоскребы или кем-то отесанные исполинские каменные столбы. И это еще хорошо, что торговцы стояли на скале, с которой дожди смыли всякий мусор и землю. Ведь чуть ниже царил настоящий ад, наполненный вязкой черной жижей, из которой выпирали узловатые корни да торчали замшелые валуны. По сравнению с этой местностью мир болот с их тварями, несмотря на хохочущий туман, смотрелся, словно место для душевного пикника. В черной жиже плавали подобия крокодилов, гигантских питонов и бобров-переростков. В щелях в коре и в дуплах деревьев какие только грызуны не жили, на ветках какие только птицы не гнездились, а в тяжелом, затхлом воздухе какие только насекомые, размером с руку взрослого мужчины, не летали. И все это громадье фауны гудело, рычало, квакала, пищала, пела и визжала. Если бы торговцы не держали вокруг себя силовые щиты, их обоих унесли бы птицы на пропитание птенцам или комары и избавили от крови в два присеста. В первую минуту мужчины подверглись атаке представителей местной фауны около сотни раз. Потом волна атакующих резко спала, видимо, предупрежденная писком и визгом неудачников, рухнувших в болото и там пожираемых с отменным аппетитом иными крокозябрами. И уж на что Крофа навидался ужасов до мрачных мест на своем веку, и тот непроизвольно вздрогнул, а потом выдал витиеватую руладу на разных языках. Смысл был понятен и без перевода. Какое же здесь величественное место, рожденное матерью природой? Как здесь легко потерять здоровье и внутренние органы вместе с глупыми мозгами? И по какой надобности, сэр, мы с вами сюда приперлись? На всякий случай усилив щит и приготовив плазмер для стрельбы, граф стал осматриваться, причитая не менее экспансивно. Твой старый дракон-маразматик явно что-то напутал. Разве это похоже на долину? Да еще и отсюда должен открываться вид сверху, ибо мы якобы стоим на плоскогорье. Что за подстава? Гегемон стал помаленьку успокаиваться, хотя с оружием и щитами поступил аналогично. Может, ты ему вместо даров ценных отраву подсунул? Вот он и отомстил неверными ориентирами. Но Дмитрий, присматриваясь и сличая увиденное с имеющейся у него картинкой, стал постепенно находить нужные объекты. Получалось, что они и в самом деле стоят на остатках разрушенного корнями и временем плоскогорья, а перед ними гораздо более приподнятая, чем в древности, долина. И важнее всего, что отыскалась одна из двух скал, продолжавшая возвышаться своей специфической, легко узнаваемой верхушкой над болотом. Именно между ней и соседней располагался постоянно действующий портал, проходя через который, местные подобные курганам или холмам кабаны попадали в наказанный драконами мир колдунов. А вот второй скалы не было, но судьба ее была ясна и без следственных экспериментов. На ее месте виднелся ствол рухнувшего древесного небоскреба. Видимо, и тут для деревьев приходит время смерти, и эти гиганты падают, уничтожая под собой все живое. По предварительному осмотру получалось, что дерево рухнуло года 2-3 назад, и столько же времени, по хроникам мира кабаний, новые громадные свиньи там не появлялись. А значит, портал был разрушен самой природой, а если и не сломан, то попросту вколочен в грунт исполинской массой здешнего повелителя. Иначе если не кабаны, то уж крокодилы и питоны, вместе с жидкой грязью, хлынули бы в иной мир, заполненный сиреневым туманом. Крофа согласился с выводами Дмитрия и спросил: